Старикашка, открывший девушкам дверь, был весьма неприятного вида. Сутулый, тощий, с огромным мясистым носом, кустистыми бровями и блестящей лысиной, которую обрамляли жидкие седые кудри. В руках хозяин магазина держал дробовик, а на посетительниц смотрел крайне недобро. «Гершель», — ухмыльнулась Алиса, отводя пальцем направленный в грудь ствол. «Постоянных клиентов так не встречают». «Ты, фря косматая, мне прошлый раз всю душу вынесла со своим фартуком! Ходи!» Дедок посторонился, и покупательницы зашли в небольшую, но хорошо протопленную и ярко освещенную комнатушку с ростовым зеркалом на стене, кривоватой стойкой ресепшена, отгораживающей дверь в соседнее помещение, и потертым, но вполне уютным креслом в углу. «Чё надо?» — спросил старик, запирая дверь на мощный засов и ставя дробовик у порога. «Если опять фартук, то лучше сразу иди отсюда». «Нет», — отмахнулась Алиса, — «не фартук. Вот, гляди, какую красавицу привела». Старик окинул Аю мрачным взглядом, и было видно, что ничего красивого он в ней не видит и не увидит, даже если ему предложат увеличительное стекло. «И чего?» «Надо ее нарядить. Чтоб тоже стало похоже на человека с глубокой психической травмой», сказала Алиса, не замечая удивленного взгляда спутницы. «Насколько глубокой?» уточнил старик, наматывая на палец вытащенную из кармана мерную ленту. «Ну, приблизительно...» Леди Маги смерила стоящую рядом девушку пристальным взглядом и заключила. «Приблизительно как та задница, в которой ты оказался 4 года тому назад. Можно и глубже». Гершель плюнул и выругался. «Есть платье императрицы из Херова театра. Пойдет?» Алиса уже открыла было рот, чтобы одобрить, но Айе, которой предстояло это надеть, заортачилась. «Нет, не надо платье. В нем неудобно», — пояснила она, поворачиваясь к Алисе. «Я же не доктор Куин, я такое носить не умею». «Вы определитесь уже, что вам надо», — разозлился старик. «Психические травмы обнажить или комплексы запрятать? Сейчас покажу кое-чего». И он скрылся за стойкой ресепшена, а Алиса беспечно плюхнулась в кресло. «Наряд должен быть чудным, учти. Кера четко сказал, чем страннее, тем лучше». «Я помню», — ответила Айя. «Но надо ведь, чтобы удобно и функционально еще». Ее собеседница махнула рукой, мол, дело твое. Однако добавила. «Не будет странно? За нашу не сойдешь. И Керра подставишь». «Я помню», — упрямо повторила Айя. «Вот!» — торжествующе провозгласил вернувшийся Гершель и бросил на стойку ресепшена что-то ярко-алое, пушистое, невероятного объема. «Куда ж страннее? Вот два лежит, никто не берет. Мерей!» И он подтолкнул алое нечто изумленной девушке. Та протянула руку, с недоумением касаясь жесткой ткани. «Это что?» «А черт его знает!» — искренне сказал хозяин магазина. «Хрень какая-то!» «Берем!» — подскочила с кресла Алиса. «Это вот точно берем!» Они возились около 2 часов, подбирая то одно, то другое, и за каждой вещью Гершель уходил в дверь за ресепшеном, принося весьма не скоро, а иногда и не принося, лишь сварливо извещая «продал». Везло, если отыскивалась альтернативная замена. Если же таковой не было, приходилось ломать голову. Однако через 2 часа довольная Алиса созерцала плод Айкиной больной фантазии. «Я ведь говорила, что ты тоже с отклонениями», сказала леди Маги с таким торжеством, словно только что выиграла пари. А я посмотрела на себя в зеркало. «Да уж. С отклонениями это еще мягко сказано». «Надо только лицо закрыть». Алиса повернулась к Гершелю, флегматично наблюдавшему перевоплощение. «Маска есть?» «Ага», — тут же оживился старик. «Есть! Рожа такая белая, с вытянутым ртом». «Не пойдет», — отрезала девушка. «Не видишь? Совсем не в тему. Нужна какая-нибудь... Поищи из тех, что для борделей. Кружевные такие». «Этого добра полно». Продавец исчез, а Алиса обошла свою подопечную по кругу и сказала. «Ноги, конечно, у тебя...» Айя посмотрела на свои ноги. Они начинались с грубых массивных ботинок на толстенной подошве, а затем продолжались черными обтягивающими штанами. «А что не так?» — спросила девушка осторожно. «Да все так», — отмахнулась Алиса и одобрила. «Хорошие ноги. Длинные, будто прямо из зубов растут». Ноги росли, конечно, не из зубов, а из того же, из чего растут у всех. И это что-то сейчас было слегка прикрыто ярко-алой, топорщащейся во все стороны юбкой пачкой из фатина. Сзади подол у юбки был длиннее, чем спереди, сантиметров на 20. Из верхней одежды Айя выбрала приталенную черную куртку с воротником-стойкой. Поверх воротника обмотала легкий алый шарф. Алиса завязала его в пышный бант и сдвинула на бок. А на голову для тепла нацепили меховые наушники в тон юбки. «Надо еще волосы начесать», — сознанием дела сказала леди Макги. «И ленту завязать». Пришлось подчиниться. Когда Гершель вернулся из своих закромов, то присвистнул. «Была человек человеком, а теперь не пойми, с какой стороны хватит куда тащить. То ли в бордель, то ли в дурдом. На, надевай!» Дед протянул гостье черную кружевную маску с нашитой на нижнюю часть красной вуалеткой. Айя, путаясь в волосах и лентах, кое-как маску все-таки напялила. Та была колючая, неудобная, с грубыми швами, а вуалька топорщилась, закрывая лицо до губ. Леди Маги потерла острый подбородок и сказала задумчиво: «Чего-то тут явно не хватает». Ее спутница мысленно взмолилась о том, чтобы креативные идеи покинули Алисину голову. «О, поняла». Торжествующе щелкнула пальцами леди Маги. «Очень, просто очень не хватает помповухи». Айя вздрогнула, а Гершель заржал. «С розовым цевьем и прикладом, ага. За этим к малышу Олле. Все, валите. Да, Алиса, на вот тебе». Старик выдернул из кармана разгрузки синюю ленту. «Бонус за оптовую покупку. Но за фартуком больше не приходи». «Ага, чао». Алиса положила на ресепшн пачку купюр и повернулась к своей спутнице. «Идем. Хоть на человека теперь похоже». Похожая на человека Айя бросила прощальный взгляд в зеркало. Наряд, конечно, выглядел дико, но при этом был весьма функциональным. Если выкинуть неприличную маску, ленты, меховые наушники, шарф и стянуть юбку, то останется удобная, не стесняющая движений одежда. Плотные джинсы скинни, стеганая курточка, не очень длинная, но теплая, крепкие ботинки, мягкие перчатки. А за плечами небольшой черный рюкзак, в который до поры до времени убрана трикотажная шапка. «Идем, красотка», — сказала Алиса. «Помпу пусть тебе Керра сам покупает. Как по мне, будет в тему». Айя подумала: фиг с ней с помпой. И с маской из секс-шопа, и с юбкой. Явно оттуда же. Главное, не платье из херово театра. И, кстати, юбка была офигенная.